Глава 29. Николай Иванович и Глафира Семеновна бродили по парку выставки, любовались фонтанами, останавливались перед киосками и заходили в них, ничем особенно в отдельности не поражаясь. Зашли и в антропологический музей, посмотрели на манекены, представляющие быт народностей. Наконец Глафира Семеновна сказала: «А только и Париж же, говорят, парижские моды, наряды. А вот бродим-бродим, и ничего особенного. Нарядов-то даже никаких не видать. Самые простые платья на дамах, самые простые шляпки, простые ватерпруфы. У нас иная горничная лучше вырядится на гулянье. А ведь здесь выставка. Стало быть, гулянье? Право, я даже лучше всех одета. Вот он, хваленый-то модный Париж». «Правда, душечка, правда. И я то же самое заметил. Но не попали ли мы с какого-нибудь черного входа, где только такому народу допущение, который попроще?» — отвечал Николай Иванович. «Может быть, там настоящие-то модницы?» — указал он на Сену. «А по улицам-то Парижа мы ехали, так разве видели каких-нибудь особенных модниц? Все рвань. Простенькие платья, грошовые шляпки. Думала что-нибудь эдак на бок, на сторону, с перьями, с цветами, с птицами. Решительно ничего особенного. Даже экипажей-то хороших с рысаками на улицах не видели. Нет. Что это за парижские модницы? Срам». «А вот как-нибудь вечером в театр поедем, так, может быть, там увидим. Но я уверен, что там, за рекой, публика наряднее. Просто не с того подъезда мы, не с аристократического на выставку попали». «А насчет красоты-то французской?» — продолжала Глафира Семеновна. «Вот у нас в Петербурге все ахают. Ах, француженка, ах, шик! Ах, грациозность! Француженки пикантны, француженки прелесть! Где она, прелесть-то? Где она, пикантность-то? Вот уж часа два мы на выставке бродим, и никакой я прелести не нахожу. Даже хорошеньких-то нет. Так себе, обыкновенные дамы и девицы. Вон какая толстопятая тумба идет! Даже кособрюхая какая-то! Не старая женщина, а на вид словно ступа». «Да, может быть, это немка», — заметил Николай Иванович. «Зачем же немка-то в Париж затесалась?» «А зачем мы, русские, затесались?» «Нет уж, ты только любишь спорить. Конечно же, нет хорошеньких, даже миленьких нет. Ну, покажи мне хоть одну какую-нибудь миленькую и шикарную». «Да, может быть, миленькие-то и шикарные француженки давно уже на выставку насмотрелись, и она им хуже горькой редьки надоела. Ведь выставка-то с весны открылась, а теперь осень. Ну да, я уверен, что мы на той стороне реки и модницы хорошеньких, и пикантных увидим», — решил Николай Иванович и прибавил. «Однако, Глаша, уже пятый час, и я есть хочу. Надо поискать, где бы пообедать. Мы читали в газетах, что на выставке множество ресторанов, а пока я еще ни одного не видал. Должно быть, на той стороне они. Пойдем на ту сторону. Вот мост. Кстати, на той стороне и Эйфелеву башню вокруг обойдем. Нельзя же, надо хоть снаружи-то ее сегодня вблизи осмотреть. Осмотрим башню и сыщем ресторан». Глафира Семеновна посмотрела на мужа и сказала: «Не пойду я с тобой в ресторан». «Это еще отчего?» «Да как же голодным-то быть? Ведь у меня уже так брюхо начинает подводить». «Ну и пусть подводит, а я не пойду». «То есть отчего же это, отчего? Ведь и ты же проголодалась». «А коли проголодалась, то вот как приедем домой, так пошлю за булками и за ветчиной и наемся, а в ресторан с тобой не пойду». «Да по какой причине?» «Очень просто. «Вспомни, что ты говорил давеча насчет ресторана? Какую такую еду ты хотел спрашивать в ресторане? Вот из-за этого-то и не пойду». «А, это насчет жареной-то лягушки? Да я сегодня не буду ее требовать. Я перед отъездом из Парижа уж как-нибудь понатужусь и съем жареную лягушиную лапу, и тогда я пойду в ресторан один, без тебя». «Врешь! Врешь! Выпьешь лишнее, так и сейчас спросишь. Я тебя знаю, ты пьяный какую угодно гадость съешь. Видала я раз, как ты пьяный в Петербурге у татар в ресторане поспорился с приятелями на пари и у живого налива голову отгрыз». «Так ведь тогда все чудили. Пентюков выпил водки с уксусом, прованским маслом и с горчицей, а я потребовал живого налима». «Нет, Глаша, я пошутил. Я не стану сегодня лягушки требовать. Это я когда-нибудь один без тебя». «Побожись, что не станешь лягушки сегодня требовать. Тогда пойду». «Ну вот, ей-богу, сегодня не стану требовать лягушку». «Верно?» «Верно». «Ну, смотри, ты побожился? Тогда пойдем». И супруги направились к мосту, дабы перейти на другой берег Сены. Через четверть часа они стояли против Эйфелевой башни и, закинув головы наверх, смотрели, как ползут подъемные машины на башню, поднимающие публику в первый, во второй и третий этажи, как в каждом этаже около перил бродят люди, кажущиеся такими маленькими, как мухи или муравьи. «Неужто и нам придется по этой машине подниматься?» — с замиранием сердца спросила Глафира Семеновна, и, устав стоять, села на один из стоявших рядами перед башней садовых стульев. «Да что ж тут страшного-то? Сядешь, как в карету. Машина свистнет и пошел!» Отвечал Николай Иванович и тоже сел на стул рядом с женой. «Ой, страшно на такую высоту!» Вздыхала Глафира Семеновна. «Зато письма с башни напишем и похвастаемся перед знакомыми, что взбирались под небесье!» «Николя, башня шатается! Вот я и теперь вижу, что она шатается!» «Да нет же, нет! Я тебе говорю, что шатается! Видишь? Ой, видишь? Ты смотри вправо!» Супруги заспорили, но в это время перед ними остановилась пожилая женщина в потертом шерстяном платье, бархатной наколке и сумочкой через плечо. Она совала им в руки два желтенькие билета и бормотала: «Pour la chaise, monsieur. Валсантим пурлорепо». Николай Иванович вытаращил на нее глаза. «Чего вам, мадам? Чего такого? Чего вы ввязываетесь?» — говорил он удивленно. Женщина повторила свою фразу. «Да что нужно-то? Мы промеж себя разговариваем. Сумафам. И больше ничего», — указал Николай Иванович на Глафиру Семеновну и прибавил, обращаясь к женщине. «Алле! А то я городового позову». «Месье, вы деве пейе пур ле шез», — совала женщина билеты. «Билеты? Какие такие билеты? Никаких нам билетов не нужно. Глаша, да скажи же ей по-французски ты и отгони ее прочь. Алле, алле, алле, алле, алле, алле!» «Месье, дуа пейе пур ле шез пур ле репо», — настаивала женщина, указывая на стулья. «Она говорит, что мы должны заплатить за стулья», — пояснила Глафира Семеновна. «За какие стулья?» «Да вот на которых мы сидим». «В первый раз слышу! Что же это за безобразие? Где же это видано, чтоб за стулья в саду брать? Ведь это же выставка, ведь это не театр, не представление. Скажи ей, чтобы убиралась к черту! Как черт по-французски, я сам скажу!» «Вансантим, мадам, сельмон, вансантим, и сильфо, пье, портуа, пур ле шез». «Требует 20 сантимов. Говорит, что здесь везде за стулья берут», — перевела мужу Глафира Семеновна и прибавила. «Да заплати ей. Ну, стоит ли спорить?» «Это черт знает, что такое!» — вскочил со стула Николай Иванович, опуская руку в карман за деньгами. И какое несчастье, что я по-французски ни одного ругательного слова не знаю, чтобы обругать эту бабу!» Бормотал он и сунул женщине деньги.